Глава 37. Срываться и бежать. Без 10:08 я входил в ворота сада дома Дель Кофе. Нижние окна дома были заложены кирпичами. Дель Кофе говорил, что опасается нападения криозотов. Но я думаю, это было сделано, чтобы затруднить вход Курту и его команде. Дель Кофе уже не раз становился им на дороге. Мог наступить день, когда они и его заставили бы тащить жестянку. «Доброе утро, Ник!» Дель Кофе выглянул из верхнего окна. «Боюсь, тебе придется лезть сюда по лестнице. Я из осторожности двери тоже заложил». «Отличный у тебя замок!» — сказал я, залезая по лестнице. «Сара уже встала?» «Да, она ждет». Он отступил, пропуская меня. «Нам всем интересно, что ты хочешь нам сказать, Ник? Садись». Он показал на стол, возле которого стояли 4 стула. Я заметил, что сломанные пальцы у него все еще забинтованы. «Чаю?» Я кивнул, и он налил 3 чашки. Он уже больше не строил из себя сверхинтеллектуала. Вид у него был усталый и перепуганный. Вошла Сара. Она глянула на меня подозрительно, гадая, какие были у меня причины сюда приходить. Кивнула в знак приветствия и села. «А где Кити?» «Я ее только что уложила», — сказала Сара. «Сегодня была ее очередь ночевать с Куртом». «О, Господи! Как она?» Лицо Сары вспыхнуло неподдельной яростью. «А как ты думаешь? Я ее накачала транквилизаторами». Дель Кофе потер лицо трясущимися руками. Он был на грани истерики. «Что за бардак? Что за глупый бардак? Как мы себя до этого допустили? Мы хуже взрослых, которые сошли с ума. Мы тоже сошли с ума, только по-другому. Бег с жестянкой. Рутинные изнасилования, пытки. Что дальше?» «Прежде чем ты начнешь, Ник», — Сара говорила ледяным голосом, — «мы обсуждали, что нам следует делать». «И?» «И мы решили упаковать, что сможем унести и уходить отсюда». «Не думаю, что это удачная мысль». «Так ты думаешь, что надо остаться? Под властью этих садистов?» «Сара, Курт пригласил меня вступить в команду». Дель Кофе ничего не сказал, только глядел на меня покрасневшими глазами. «Так ты теперь один из его мальчиков?» — прошипела Сара. «Мои поздравления». «Сара, если ты дашь мне объяснить...» «Курт предложил, и я согласился». «Да, послушай, Сара! Что толку, что ты меня отлупишь? Слушай, слушай, я сказал! Я тебе говорю, что не согласен с планом просто взять и уйти. Теперь дай мне сказать, почему. Вы слышали суматоху сегодня ночью в гостинице?» «Слышали, как ездили машины, и это все. Так вот, примерно в 4 утра Штанина и еще двое сделали то, что собираетесь вы с Мартином. Они пытались тихо удрать. Думаю, Курта кто-то предупредил. Всем команда их разыскала и привезла обратно. Курт ярился, что они пытались уйти. Он назвал это предательством, так что сами догадайтесь, что будет делать сегодня Штанина». «Тащить жестянку». «Именно. И вот почему это просто самоубийство — уходить пешком». «А как еще можно убежать?» Мартин развел руками, голос его дрогнул. «Доступа к машинам сейчас нет ни у кого». Я поднял палец. «Кроме членов команды. Так что ты понимаешь, Сара, почему я согласился?» Она стиснула мою руку. «Не знаю, Ник. Каждый раз, когда я начинаю считать тебя подонком, ты меня снова удивляешь». «Принимаю как комплимент». Я повернулся к Дель Кофе. «Есть еще одна причина уходить отсюда побыстрее. Ты последнее время не видал криозотов?» «Нет. Честно говоря, я так упал духом, что даже не удосужился смотреть». «Ну а я вчера вечером видел их с полдюжины. Они снова наблюдали за гостиницей с холма за долиной. И я с тобой согласен, Мартин, они наблюдают за нами не без цели. Учитывая, что творилось в прошлом, я думаю, что эта цель — наша смерть». «Так как мы отсюда выберемся?» «Сегодня в 2 часа дня все эти гады будут смотреть на Штанину. Тогда-то я и подъеду сюда на автобусе. Окольным путем, чтобы они меня не видели. Если повезет, музыка из колонок заглушит шум двигателя, и они не услышат. Вы двое и Кити будете ждать меня на белой ферме в конце долины. Я вас там подберу. Да, и я думаю, будут еще пассажиры. Я шепну словечко еще нескольким, которые хотят выбраться». Руки Делкофи снова задрожали от волнения. Сара смотрела на меня с приятным удивлением. «Я возьму автобус, потому что он сделан как танк. Команда наверняка за нами погонится, и это будет легко, потому что дороги покрыты грязью, и след шин будет отчетливым, как на свежем снегу. Если они нас догонят, я автобусом сброшу их с этой чертовой дороги прямо в Царствие Небесное». «Есть мысли, куда нам ехать?» Делкофи снова стал интенсивно думать. Почти вернулся к себе прежнему. «Это должно быть достаточно далеко отсюда. И такое место, чтобы мы там могли жить». «Может быть, на побережье?» Сара сияла глазами. «Сможем разнообразить свежей рыбой ту еду, что удастся собрать». Минуту назад Сара и Делкофи были подавлены, как приговоренные к смерти на скамье подсудимых. Сейчас они снова ожили. Сара, улыбаясь, откидывала волосы назад и говорила быстро, постоянно перебиваемая Мартином. А он, казалось, забыл о сломанных пальцах и похлопывал рукой по столу, подчеркивая главные мысли. Я смотрел на них успокоенный, довольный тем, что сделал, наконец, правильную вещь. «Мы построим новую общину». «И в этот раз будем смотреть, кого набираем. Дэйв был великий человек, но он бы взял кого угодно. Он видел в людях только хорошее, вот и оказались мы под сявками и блатными. У нас будет программа образования и трехгодичный план. Это то, что нам нужно. Планирование на будущее. Нефтепродукты в конце концов кончатся, придется строить ветровые турбины с генераторами. Или водяные мельницы. Сейчас октябрь, но весной тогда сделаем посевы». Я с удовольствием дал им мечтать. Надежда на их лицах заставляла меня верить, что у меня днем все получится. Ведь это только в моем рассказе все было просто. На самом деле были проблемы. Мне надо будет раздобыть ключи, потом надеяться, что мотор заведется. Его не запускали уже несколько недель. А когда Курт узнает, он сначала будет ссать кипятком от ярости, а потом бросится за нами, паля из всех стволов. И у меня не было сомнений, что если нас поймают, мне придется тащить жестянку. Еще час мы проговорили, обсуждая план, и Делкофи пошел к себе паковаться. Сара смотрела на меня, и у нее дрогнули ресницы. «Ник, ты это все прошел ради нас? Ты герой?» «Не надо меня восхвалять. Надо было мне раньше обо всем этом подумать. Наверное, я надеялся, что все устаканится, и Курт станет вести себя нормально. Меня только одно грызет. Если мы удерем, останется куча детей, у которых и шанса не будет на достойную жизнь». «Ты же не бог, Ник. Ты не можешь сделать все». Она улыбнулась. «Не возражаешь, если я сяду к тебе на колени?» «Абсолютно не возражаю, мисс Хейс». Так хорошо было снова ощутить близость ее тела. Она села ко мне на колени и поцеловала меня сначала нежно, потом страстно. «Господи милостивый! Ник Атен, как я по тебе скучала!» Не прерывая поцелуя, она вытащила рубашку у себя из джинсов, стиснула мою руку и прижала ее к своим обнаженным грудям. Они были тугие и твердые. Соски напряглись. Я их погладил, чувствуя, как у меня колотится сердце. Господи, да я не просто ее хотел. Мне было даже больно от этой необоримой жажды. Я крепко стиснул ее груди и представил себе, как оно будет, когда мы найдем новое место. Может быть, отель на побережье. Завтра, послезавтра мы с Сарой снова будем в одной постели. И можете мне поверить, найдем чем заняться. «Прости». «За что, Ник?» «Я слишком груб». «Ой, нет, стисни сильнее. Мне так хорошо. Еще сильнее. Ник, ах, вот так». Она дышала мне в ухо, и это был теплый ветер рая. И, держа ее в руках, я вдруг понял, что одна из причин, почему я увожу их из Эскдейла, это не только режим или факт, что криозоты возвращаются. Я просто боялся, что Курт отнимет у меня Сару. «Сара, я возьму эти диски, папки и...» «Ой, простите, я не хотел!» Делкофи, смешавшись, пятился из комнаты. Мы с Сарой рассмеялись. «Все в порядке, Мартин», — сказал я. Нам все равно пора было разорвать этот клинч. Мне надо вернуться в гостиницу и кое-что подготовить. Я вылез в окно. «Будь осторожен, Ник». Сара высунулась в окно и больше всего на свете была похожа на Рапунцель с висящими вдоль стены золотыми волосами. «Буду, не беспокойся. Только постарайтесь быть в нужном месте в нужное время, и тогда за вами придет автобус». Я снова поцеловал ее, и она так крепко меня обняла, что я даже испугался. Будто у нее было предчувствие, что она видит меня в последний раз. Помахав рукой, я направился обратно в деревню, то и дело оглядываясь. Сара все еще смотрела мне вслед. И каждый раз, когда я оглядывался, она все уменьшалась с расстоянием. Возле школы я срезал дорогу через лес. Я шел, думая о Саре, о том, что мне сегодня предстоит сделать, о новой общине. Я все еще был глубоко погружен в свои мысли, когда на просеке передо мной появилась фигура. На миг между облаками вспыхнул солнечный луч и осветил просвет между деревьями, как прожектор. Полуослепленный, я прищурился на яркий свет. Фигура шагнула вперед, и меня закружило узнавание. «Мама?» Мама улыбнулась, но это не была материнская любовь. Это была улыбка охотника, сделавшего удачный выстрел. Первый удар упал на меня сзади. Я полетел вперед, под черепом гудела боль. Поднявшись на колени, я увидел, как мама заносит у меня над головой камень и снова улыбается. Потом камень пошел вниз, и я только помню капающую на опавшие листья красную кровь. И больше ничего.